Глава 22. Сила. Еще одна буйная головушка шмякнулась на землю и укатилась дальше, в кусты. Алекс посмотрел вокруг. Нет, выстрел не причинил ему никакого вреда. Разбойник палил вслепую, вот и промахнулся. Но проблема в том, что теперь вся шайка примчится на грохот выстрела. Впрочем, не проблема даже, а так, небольшое затруднение. По словам часового, в шайке было 12 человек. 6 уже в другом мире. Исповедуются перед пресветлыми духами. Значит, осталось еще 6. И ничтожество Марк Вальенте. Если он тут, а он наверняка тут, не уйдет без Леоны. Алекс бросился к крыльцу. В левой руке секира. Пистолет в правой. Ножи он убрал за пояс. Нож – прекрасное оружие. Тихое, безмолвное. Но тишина больше не имеет значения. Теперь надо действовать стремительно. Едва он поставил ногу на вторую ступеньку, на крыльцо, вылетел очередной разбойник. Алекс его толком не разглядел и уж тем более не дал растерявшемуся противнику разглядеть себя. Просто-напросто выстрелил в упор. Здоровяка отбросило к перилам, он рухнул на спину. Алекс перешагнул через мертвеца и оказался внутри дома-барака. На его пути вырос новый смертник с ружьем в руках и, не успев прицелиться, поймал пулю в лоб. Алекс перешагнул через новенького. 6 - 2 = 4. Отличный счет за полминуты, и осмотрелся. Перед ним был коридор, длинный и узкий. С одной стороны открытая дверь, с другой – пустая стена. И на этой стене, как раз напротив двери, кованый подсвечник с двумя свечами. Вот от них надо бы избавиться в первую очередь. Он прицелился и выстрелил. Раз, два. Пули срезали макушки обеих свечей. Пламя погасло. Помещение погрузилось во тьму. И тут же он едва успел отскочить. Грохнули ответные выстрелы. Стреляли из-за двери. Алекс насчитал на стене 3 вмятины. Значит, разбойников с той стороны тоже 3. Темнота оказалась для них серьезной помехой. Пальнули-то наугад, на звук. Алекс бросился вперед, прекрасно понимая, что через секунду последует новый выстрел. Стрелявшие едва ли видят его в темноте, но они слышат, что он бежит к ним, и будут продолжать свою стрельбу наугад, в надежде, что шальная пуля его остановит. Разумный план, учитывая обстоятельства. И он мог бы сработать, если бы не одно «но». Эти смертники даже не подозревают, что их враг – дракон с ночным зрением. 2 смертника высунули свои носы и ружья в дверной проем. Алекс выстрелил раньше, он-то свои цели видел. Первая цель рухнула с дырой во лбу. -1. Второй разбойник успел отпрянуть, а предназначенная ему пуля угодила в притолку. Алекс поморщился. Да, стрелять на бегу – не лучшее решение. Тем более, когда это твой последний патрон. Алекс поудобнее перехватил секиру. Пистолет отбросил, вынул охотничий нож. Бесшумно подкрался, перешагнул через мертвеца у порога, заглянул внутрь. В него сразу пальнули. 2 выстрела один за другим. Какая-то из пуль просвистела прямо над головой. Кажется, в темноте его противники худо-бедно освоились. Сзади грохнуло тоже. Алекс сжался в стену и выругался, почувствовав боль в правой руке, чуть ниже плеча. А, впрочем, пустяки, ссадина, до свадьбы заживет. Он обернулся. Позади него, всего в нескольких шагах, обнаружилась очередная бородатая морда. Алекс метнул нож, среагировав даже быстрее, чем успел подумать. Разбойник закрепел, упал на спину. Лезвие пробило горло, рукоятка осталась торчать из густой бороды. Прекрасно. Это тоже в минус. Еще пара человек, и путь свободен. Со стороны двери Алекс уловил какой-то шум. Едва успел снова развернуться, как на него набросились 2 громилы. Те самые смертники, что стреляли минуту назад. Они были без ружей, наверное, истратили все патроны. Однако тут же выяснилось, что у смертников крепкие кулаки. Один ударил под дых, и Алекс согнулся. Кажется, всего мгновение беспомощности. Но она стоила ему секиры. Разбойник взмахнул только что приобретенной секирой, но Алекс опередил движение. заехал этому неудачнику ногой по кисти, выбил проклятую секиру так, что она отлетела на десяток шагов в сторону. Разбойник взвыл, но сзади на Алекса прыгнул второй, зажал локтем шею. Первый быстро сориентировался, вытащил из-за пояса кинжал, замахнулся. Алекс успел встряхнуть второго громилу, который почему-то думал, что удержит дракона. А еще успел отскочить назад, так что лезвие не пробороло ему печень насквозь, а лишь подпортило одежду. Секунда. Алекс выхватил собственный кинжал и метнул в первого разбойника. Тот повалился на бок. Клинок вошел по самую рукоять и остался в разбойничьей груди. «Да что ты за гнида поганая!» – зарычал второй. Они бросились друг на друга. Оружия не было, как не было и возможности подобраться к телам убитых, чтобы вытащить один из ножей. Разбойник вцепился в Алекса и попытался ударить коленом в пах. Но Алекс отпрянул вовремя, швырнул придурка в стену. Тот сполз на пол, но тут же вскочил и снова набросился. Ух, здоровенный, зараза! Алекс встретил его кулаком в морду. Разбойник отступил на полшага, но устоял. Алекс ударил еще раз, еще, еще. Кулак раз за разом врезался в челюсть. Громила тряс головой, медленно отступал и, наконец, снова отлетел к стене. Алекс схватил здоровяка за голову и резко дернул. Свернул ему шею. А после разжал ладони и отстранился, позволив телу рухнуть себе под ноги. Он шумно вздохнул, глянул по сторонам. Все, покончил с местными душегубами. Теперь его задача найти Марка Вальенте и убить. Но сначала найти рыжее сокровище. Алекс направился к другому мертвому телу. Нужно было забрать отцовские ножи. Во-первых, они коллекционные. Во-вторых, может, еще пригодятся. Он наклонился, выдернул из груди разбойника лезвие и тут же зашипел от неожиданной резкой боли справа, в боку. Мать твою! Выходит, этот паразит, размахивая своим ножичком, успел проделать ему дырку не только в рубахе. Спрятав клинок за пояс, он снял рубаху и принялся разглядывать внезапно обнаруженное ранение. Удивительно, но в полудраке с двумя громилами Алекс не чувствовал боли. Зато он чувствовал ее сейчас. Рана, конечно, не смертельная. Подумаешь, порез на коже. Хоть и неприятный. Тянется через весь бок к животу и кровит. Алекс разорвал рубаху на длинные полосы, обмотал их посильнее вокруг талии, перевязывая рану. Потом двинулся дальше по коридору. Через несколько шагов поднял секиру, захватил с собой. Порез не беспокоил его, скоро затянется. У драконов любые травмы быстро заживают. Сейчас ему надо было не о порезах думать, а поскорее найти подвал, где эти мрази держат Леону. В конце коридора была лестница, ведущая вниз. Алекс подождал пару секунд, прислушиваясь. Почти наверняка Марк Вальенте караулит его с ружьем в руках, надеется застать врасплох. Так и не услышав ничего подозрительного, Алекс начал спускаться. Подкарауливает недоумок или нет, ему это не поможет в любом случае. Внизу обнаружилась небольшая площадка и прикрытая, но не запертая дверь. Алекс толкнул эту дверь и переступил через порог в уже знакомый мрачный подвал. Он сразу увидел свое рыжее сокровище и замер в двух шагах от входной двери, похолодев и стиснув кулаки. Еще минуту назад, спускаясь по лестнице, Алек думал, что ему осталось лишь вызволить из клетки Леону, а также Габриэля вызволить, если он еще не сделал это сам. Ну и расправиться с недоумком, но это самое простое. На деле все оказалось непросто. Леона не было в клетке. Леона стояла посреди мрачного подземелья, испуганная и прекрасная. А сзади стоял неизвестный безумец, ублюдок в расшитом камзоле. Он прижимал ее к себе, удерживая поперек талии одной рукой, а вторая рука ублюдка прижимала нож прямо в горло Леоны. В свете горящих на стене факелов было видно, как сверкают блики на остром лезвии. «Ты не должен был возвращаться сюда!» – вскрикнула Леона. «Пресвятые духи! Ты ранен! Ну зачем? Зачем?» «Главное, не волнуйся!» – перебил ее Алекс. «С тобой ничего не случится. Я не позволю тебя обидеть». Он окинул быстрым взглядом помещение. Клетки, клетки, целый ряд клеток. В одной был заперт Габриэль. другой, как ни странно, Марк. Явление поразительное само по себе, но уже неважное. Оба они, Габриэль и Марк, держались за прути своих клеток и с волнением смотрели то на Леону и удерживающего ее ублюдка, то на Алекса. Сама Леона тоже неотрывно смотрела на Алекса. Даже ублюдок на него смотрел. А еще он мерзко улыбался. Алекс сделал осторожный шаг вперед, боясь спровоцировать безумца в расшитом камзоле. «На месте стой», — сказал безумец, не переставая улыбаться. «Или я этой милой девушке горло перережу за одну секунду». «Ты кто?» — зарычал Алекс. «Отпусти ее! Если хоть один волосок...» «Ох, драконы!» — засмеялся ублюдок. Только глаза его не смеялись. «Здесь я приказываю», — резко добавил он. «И задаю вопросы, а ты даешь на них ответы. Если хочешь, чтобы девушка осталась жива». Алекс скрипнул зубами и сильнее сжал кулаки. Было по-настоящему страшно, что он допустит ошибку, и тогда Леона... Первый вопрос снова заговорил его собеседник. «Как ты сумел из клетки выбраться?» «Алекс, прости, мне пришлось все рассказать», — опередила Леона. «Я призналась, что ты охранника подкупил, который водит в отхожее место». «Заткнись!» — рыкнул на нее ублюдок. «Я хочу послушать его объяснение». Алекс несколько секунд молчал, с нежностью глядя на свое рыжее сокровище. «Какая же она умница!» «Да, про кольцо этот паразит не должен узнать». «Девушка сказала правду», — наконец проговорил он. «Я дал охраннику немного монет. Вот, меня и отпустили». «Никто из моих парней никогда бы не пошел на такое», — ответил ублюдок. «Твоих парней?» — уточнил Алекс. «Это здешний атаман», — тихо сказала Леона. «Ах, вот оно что!» — Алекс усмехнулся. «Выходит, мало ты им платил». «У тебя не было монет», — выплюнул ублюдок. «Тебя обыскали, прежде чем отправить за решетку». Но, несмотря на ярость, голос его звучал неуверенно. Ясно же, что сам атаман никого не обыскивал и теперь задумался насчет разгильдяйства своих людей. «Никудышные у тебя работники», — Алекс демонстративно вздохнул. «Я даже не все золото отдал, еще осталось. Кстати, мне говорили, вас тут 12 мужиков. Наврали, да?» Он вытащил из кармана 3 монеты и швырнул на пол перед собой. Хвала предкам, догадался взять немного золота. Атаман прищурился, посмотрел на упавшие монеты, потом на Алекса. «Хочешь выведать, сколько тут осталось человек?» «Да мне не жалко, я расскажу. Всего 13, если со мной считать. Было во всяком случае, пока ты наверху не устроил бойню. Но теперь твоя очередь говорить. Охранник получил с тебя деньги. Что потом?» «Он проводил меня наверх. Я отобрал у него оружие и свернул шею идиоту», — принялся сочинять на ходу Алекс. «И хотел уже снова спуститься, но прибежали остальные идиоты, пришлось всех убить». «Ты врешь», — голос у атамана был на редкость мрачным. Алекс не ответил, он выжидал и, не отрываясь, смотрел на рыжее сокровище. Леона тоже смотрела на Алекса. Ему было больно видеть, какая она бледная, испуганная. «Допросить бы моих парней», — задумчиво проговорил атаман. «Но, выходит, некого уже допрашивать. Кстати, тут я тебе верю. С драконом не каждый справится. Когда я услышал шум, первым делом спустился в подвал. Пока мои парни боролись с тобой, я готовился к встрече. Девушку вот из клетки выпустил. Правда ведь эта девушка тебе очень дорога?» От страха за тех, кто дорог, крылатые становятся послушными. «Правда ведь эта девушка тебе очень дорога?» «Правда ведь эта девушка тебе очень дорога?» От страха за тех, кто дорог, крылатые становятся послушными. «Ты покойник», — прошипел Алекс в ответ. «А ты врешь», — повторил ублюдок. «Не подкупал ты охрану. Никто из моих не пошел бы на сделку. Тут замешана магия. Но амулетов на тебе я не вижу. Значит, есть дар от сильной феи? Внушение? Думаю, я прав. Вот только ты не учитываешь одно обстоятельство, дракон. Воздействовать на моих парней было можно. Что ты внушил охраннику? Заставил отпереть клетку и снова запереть? Нет, со мной фокус не сработает. Понимаешь, у меня как раз есть амулеты. Всякие. чтобы глаза отвести, чтобы со следа сбить. Я очень давно коллекционирую магические вещицы. Есть даже амулет, который останавливает выстрелы и защищает от удара ножом. Или, к примеру, маленький камешек, из-за которого вы теряете связь со своей драконьей силой и не можете обернуться. Ты же чувствуешь, да? А еще один важный амулет оберегает от внушения. Вот почему ты не заставишь меня плясать под свою дудку. Зато я заставлю тебя подчиняться. И начнем мы с того, что ты выбросишь к лешему свою секиру. Дракон, давай, я жду. Алекс, не слушай его, прошептала Леона. Заткнись, рявкнул ублюдок. Еще слово, и я отрежу твой поганый язык. Ты уже мертвец, снова сказал Алекс. Ты хоть осознаешь это? Я приказал бросить, заорал атаман. Или прикончу девку. До трех считаю. Раз, два. Алекс, конечно, бросил секиру. Ничего страшного. Он и голыми руками его убьет. А теперь иди к открытой клетке, продолжал атаман. На полу связка ключей. Это я уронил, когда вывел оттуда рыженькую. Алекс дернул плечом, но все-таки направился к открытой клетке. На полу, правда, обнаружилась связка ключей. Он поднял их и оглянулся. Войди внутрь и просунь руки сквозь решетку, сказал атаман. Замок вставь снаружи, в петли. Подбери подходящий ключ и закрой себя. Чего-то в этом духе и следовало ожидать. Этот урод не в состоянии сам запереть дракона в клетке, хотя бы потому, что не может выпустить из своих лап Леону. Ведь как только он перестанет ее удерживать, ему конец. Алекс молча вошел в клетку, просунул ладони сквозь прутья. Спорить смысла не было, никакого. Так что, вывернув правую кисть, Алекс все-таки ухитрился запереть самого себя на ключ. Леона с тоской в глазах наблюдала за его действиями. В соседних клетках по очереди вздыхали Габриэль и недоумок Марк. «Люблю, когда драконы послушные», – атаман мерзко засмеялся. «Перебросите ключи поближе ко мне». И снова не было смысла возражать. Алекс швырнул ключи, и вся связка с неприятным звоном упала на каменный пол. Леоне под ноги. Ублюдок вновь собирался вернуть Леону в клетку. К счастью, он не понимал, что Алекс только того и ждет. Ждет, когда ублюдок отодвинет от ее горла острое лезвие. Ждет, когда Леона будет хотя бы поближе. Тогда она, не привлекая внимания, сможет объяснить, как действует кольцо. Ну, ключи потом подниму, пусть пока лежат. Все равно вы до них не дотянетесь, хмыкнул ублюдок. А мы с Рыженькой пойдем. Отведу даму в свои покои. Посажу в клетку с удобствами. Внутренний голос подсказывал, что надо держать девушек при себе. Тогда и драконы становятся сговорчивыми. «Нет, не смей!» – заорал Алекс. «Не уводи, оставь ее!» Он схватился за прутья, решетки и дернул изо всех сил. Но проклятая решетка не поддавалась. «Чего ты хочешь?» «Я на все согласен, только оставь в покое девушку!» Его сердце разрывалось от ярости, страха и осознания собственной беспомощности. Зачем он полез в клетку? Решил, что ублюдок позволит Леоне быть рядом, а она расскажет, как действует кольцо? Болван, просто болван. Даже не сообразил, что ублюдку нравится мучить заложников. Он же специально это делает. Рыженькая пойдет со мной. Атаман усмехнулся и подтолкнул ее в спину. Давай-давай, двигай быстрее. Я дам тебе много золота. Алекс был в отчаянии. Отдам все, что у меня есть. Конечно, отдашь, согласился ублюдок. Я и не сомневаюсь. Он потащил Леону за собой. Через пару секунд они были уже у выхода. «Алекс!» – крикнула Леона. «Я объясню. Поверни по часа». «Молчать!» – перебил ее ублюдок. «Без языка останешься. Последний раз предупредил». Еще секунда, и они оба скрылись за тяжелой, обитой железом дверью.